Глава 8. Кристин Лескар. «Тишина!» — рявкнула горгулья, сидевшая во главе читального зала за стойкой. «Самая настоящая горгулья, то есть горгула. Пожилая дама, родом из ночного мира под названием Стенрайль, она никогда не покидала стен Академии в светлое время суток. Крупная, каменистого цвета, за стойкой она казалась просто статуей. Но сколько бы она ни требовала соблюдать тишину, это не помогало. Библиотека была полна нашими соперниками. Когда я добралась до стойки миссис Эрхайс, все книги по истории Скайхолла уже разобрали. Студенты шелестели страницами, шептались и спорили. И хотя все старались быть тише, гул не замолкал ни на мгновение. «В отделе брака, может, завалялась пара экземпляров», сказала горгула, протягивая мне листочек с названиями книг, в которых можно было отыскать нужную информацию. «Но обещать не могу. Сегодня здесь камню негде упасть». «Спасибо, миссис Эрхайс», — поблагодарила я, быстро пробегаясь глазами по строчкам. «Верну все в целости». Горгулья утробно рассмеялась. «Там некоторые книги в таком виде, что их еще попробуй прочитай. Адепты не всегда осторожны, когда дело доходит до книг и магии». Главная библиотека Скайхолла была невероятно большой. Полукруглый свод потолка казался сделанным из стекла, но за ним всегда виднелось только ночное небо и звезды. Высокие полки словно тянулись к небу и уводили меня вглубь лабиринта. Чем дальше я уходила, тем реже встречала людей. Истуканы держались чуть в стороне, присматривая за мной издалека. Это оказалось лучшим, чего я могла от них добиться, и, привыкнув, почти перестала замечать их присутствие. Остановившись посреди полок, я хлопнула себя ладонью по лбу. Слишком поздно мне пришло в голову, что можно было отправиться в малую библиотеку. В ней наверняка куда меньше народу, но путь до нее тоже занял бы время, которого у меня было слишком мало, а нужных книг могло и вовсе не оказаться. «Да где же это?» — пробормотала я, глядя на листочек, чтобы убедиться, что верно прочитала номер стеллажа, как вдруг прямо передо мной возник человек. От неожиданности я отпрянула. А потом мой взгляд скользнул по нему снизу вверх, по черным брюкам с кожаным ремнем, на котором висела пара артефактов, по белой рубашке, рукава которой стягивала ремень-держатель, подчеркивая широкие плечи, по тонким золотистым линиям на груди, которые виднелись между приоткрытыми отворотами рубашки. «Кроу», — вместо приветствия сказала я и сглотнула подкативший горлком. «Это ищешь?» — спросил он, подняв передо мной изрядно потрепанную книгу, на обложке которой едва можно было разобрать название — «История Кайтауна». Действительно, это была одна из книг, которые фигурировали в списке, но не единственная. «Я найду другую», — сухо ответила я. «Точно не нужно», — сощурился он. «Я не был бы против, если бы мы вместе ее почитали». Кроу улыбнулся своей широкой белоснежной улыбкой. Он всегда казался дружелюбным и внимательным, но под этой маской скрывался кто-то совершенно иной. И за то время, что мы провели вместе, я не успела понять, кто именно. «Не нужно», — упрямо ответила я. Кроу хмыкнул и собрался было уйти, но я поймала его за запястье той руки, которой он держал книгу. Не ради книги, просто она была ближе. «Что, почитаем вместе?» Он чуть сощурился, словно довольный сытый кот, поймавший лишнюю мышку. «У меня к тебе вопрос, Кроу, и я очень надеюсь, что ты ответишь мне честно». Он улыбнулся еще шире, словно я предложила ему ночь безудержной любви с исполнением всех его самых грязных фантазий. Я на мгновение опустила взгляд на золотые нити узора на его коже. Отчего-то они манили невыносимо. Я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы перестать думать о том, чтобы расстегнуть эту рубашку шире. «Великая богиня, мне нужно срочно найти любовника!» Быть драконицей оказалось гораздо тяжелее, чем я могла себе представить. «Мне стало известно, что мой отец находится на Элоне, и тебе, может быть, об этом что-то известно. Это так?» Закончив, я посмотрела ему прямо в глаза и не сводила взгляда, надеясь уловить хоть какой-то намек на волнение или ложь. Но от него даже пахло спокойствием и невозмутимостью. «Мне казалось, твой отец под охраной Веригии», — заметил Кроу, и я силой сжала его запястье. «А силы у меня теперь было много». «Ты уходишь от ответа, Кроу. Неужели забыл свою хозяйку? Может, мне стоит приказать тебе отвечать на мои вопросы честно и по существу?» Его ноздри расширились, а глаза сузились. По моей спине пробежали мурашки. Я действительно пробудила в нем хищного зверя. Не кота, а тигр, которым он был на самом деле. Длинный бело-черный хвост хлестко ударил меня по ногам. «Я вашего отца, госпожа хозяйка, и видел-то всего раз в жизни», — сказал он. «Когда тебе приказали доставить его в штаб-квартиру?» «Куда?» — нахмурился он. «Разве Рон тебе не говорил, что я все про вас знаю?» Кроу усмехнулся и ударил меня хвостом по другой ноге. «Он говорил, что госпожа хозяйка в курсе. Ей не положено знать о том, с кем именно и как мы связаны в родном мире. Эта информация охраняется особым образом». Я медленно выпустил его руку, и Кэрри опустил учебник. «Значит, это действительно правда. Вы все связаны. Отец, вы двое, та странная банда, что держала меня в плену, Ида. Вы все заодно, и все что-то от меня скрываете». Кэрри молчал. Улыбка сошла с его лица, и на меня впервые посмотрел настоящий Кроу. «Уходи», — тихо сказала я. «Видеть вас не хочу». «Вы бы уже определились, госпожа. То за руку хватаете, то отсылаете». Я собиралась пройти мимо него, чтобы найти нужный мне стеллаж с бракованными книгами, но Кроу резко выставил свободную руку прямо передо мной, опершись ладонью о боковую стенку шкафа и перекрыв мне путь. «А еще...» Проникновенно проговорил он чуть надтреснутым голосом. «От вас пахнет возбуждением и ненавистью одновременно». Я вспыхнула. «Тебе показалось?» «А теперь вы краснеете. Позвольте угадаю, от смущения и злости». «Раз ты так хорошо разбираешься в людях, то знаешь, что сейчас я хочу, чтобы ты ушел». Он с усмешкой покачал головой. «Вовсе нет. Вы хотите совсем другого, госпожа». «Пусти!» — выдавила я, когда он прижал меня к шкафу, и кончик длинного мягкого хвоста невесомо прошелся по обнаженной коже моих ног. Это было так приятно, что на мгновение я забыла, о чем вообще был спор. «Госпожа хозяйка думает», — шептал он, склонившись и едва касаясь губами моей щеки, «что той ночью мы с братом просто поддались естественному зову, что подавитель не справился, что она для нас лишь лакомый кусочек». «Кроу!» — выдохнула я. Говорить становилось все труднее. Голова стремительно отключалась, уступая инстинктам, а что-то внутри изнывало от желания приблизиться к коту еще сильнее. «Кроу, ты странно себя ведешь. Меня это пугает». «Но ваш запах, госпожа, говорит совсем об ином», — совсем тихо прошептал он, после чего его губы накрыли мои, и я утонула в водовороте ощущений. Мир перестал существовать. Лабиринт библиотеки, конкурс Старос, предстоящие испытания, Сойер, который обязательно спросит с меня, на что я потратила эти 2 часа. В один миг забылось все. А когда Кроу разорвал поцелуй, по моей щеке катилась крупная одинокая слеза. «Крис», — нахмурился Кэрри, прекратив играть. Я быстро утерла предательницу. «Прости, я не хотел тебя пугать по-настоящему. Бездна». Он отпрянул и закинул руку за голову, неловко почесывая затылок. Я шумно вдохнула. «Прости, я уйду сейчас же. Вот, возьми». Кроу протянул мне книгу. Я взяла ее и тупо посмотрела на потертую обложку. «Какая же это все ерунда! Как глупо! Вся эта погоня за призрачным счастьем! В тот момент, когда губы Кроу коснулись моих, я на мгновение почувствовала себя так, словно впервые за долгое время наконец-то оказалась дома. Впервые за последние дни, пусть всего на несколько секунд, но я перестала думать обо всем, что навалилось на меня. Впервые и очень недолго мне было легко. Так легко, что слезы облегчения сами показались на глазах. «Стой!» — тихо сказала я и, схватив Кэрри за рубашку, притянула к себе. Он не стал делать вид, что не понял. Припав ко мне в поцелуй, крепко обнял и впился пальцами в мою спину. Дыхание перехватило. «Докажи мне!» — прошептала я срывающимся голосом. — Докажи мне, что я для тебя не просто задание. Докажи, что я для тебя значу хоть что-то. — Ты для меня значишь все, — ответил тот, обхватив мои щеки крупными ладонями. — Крис. Крис. Крис. Он повторял мое имя и качал головой. Я не могла понять, о чем он. Почему его брови так изогнули, словно он терпит невыносимую боль? Почему его голос звучал так, словно его мир рухнул и теперь медленно восставал из пепла? «Куда вы пропали после той ночи?» — спросила я. «Я правда не могу тебе сказать». Он покачал головой. Его лицо было настолько живое, что не влюбиться в него было просто невозможно. Золотые линии на груди сияли ярче прежнего, словно в попытке прожечь его тело насквозь. Должно быть, они причиняли ему боль. Каждый раз, когда я приближалась к ним, золотые линии начинали гореть сильнее и затухали, стоило мне только отойти. Магическая клятва? Наверное, с ними что-то сделали, чтобы они не могли иметь со мной ничего общего, чтобы выполняли свою работу, не отвлекаясь на личное. Я хотела уже спросить его об этой метке, но тут сзади раздалось выразительное «кхм-кхм». Как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик. У соседнего стеллажа, небрежно опираясь о немного обшарпанную стенку, стоял Салливан с собственной персоной. И вид у него был крайне недовольный. «Я, конечно, знал, что ты отправилась сюда заняться делом», — обманчиво холодно произнес мой напарник. «Но думал, это будет как-то связано с историей». Оно и было связано. Я не собирался оправдываться. Более того, мои руки все еще лежали на плечах Кэрри, и я всем телом прижималась к своему коту, а губы отчаянно горели после его поцелуя. Взгляд Сойера медленно и презрительно скользил по нашей композиции. «Надеюсь, ты закончила с этим», — сказал напарник, кивком головы показав на Кроу. «Время утекает, надо готовиться». «А я думала, ты знаешь историю Кайтауна». Я все же неохотно отстранилась от Кэрри, который молча сверкал глазами, но не вмешивался в наш диалог. Однако, судя по тому, каким напряженным было его тело, Кэрри точно был не рад тому, что нас прервали. Оставалось лишь надеяться, что после испытания мы вернемся к тому, что начали, и продолжим. Возможно, даже втроем. При мысли об этом вдоль позвоночника прошла волна жара, и Кроу ощутимо вздрогнул, после чего посмотрел на меня потемневшими от желания глазами. Но время и место для выяснения отношений мы действительно выбрали не слишком удачное. «Продолжим позже», — тихо проговорил я, не в силах оторвать себя от сильного горячего тела. «Меня тянуло к нему будто магнитом, и казалось, что мир разрушится, если мы сейчас расстанемся». Кэрри, к счастью, был гораздо более благоразумным, чем я. Кивнув, он молча развернулся и направился прочь. Я несколько мгновений смотрела ему вслед, после чего повернулась к Салливану и сложила руки на груди. «Обязательно было встревать?» — спросила я с раздражением. «Обязательно», — кивнул он. «Ты можешь перетрахать всю мужскую половину Академии, но только после того, как мы победим в турнире». Я открыла рот, чтобы ответить ему, и промолчала. Что толку ругаться? В чем-то дракон был прав, я действительно пришла в библиотеку за информацией. Но вряд ли теперь у меня получится запомнить хоть что-то из истории Кайтауна, слишком я была взбудоражена. Однако время еще было, и я, подобрав с пола выпавшую книжку, направилась к читальному залу. Сойер, раздражающе молчаливый, следовал за мной. «Зачем ты пришел?» — спросила я, не оборачиваясь. «Искал меня?» «Решил освежить свои знания», — процедил мой напарник. «Так и знал, что на тебя нельзя надеяться». «Как и мне на тебя». Я все же развернулась, чтобы взглянуть в его бесстыжие глаза. «Что это за групповые соревнования такие, где я не могу положиться на своего напарника? Что это за намеки, что нам придется разделиться? В чем тогда смысл быть командой? Шли бы в лабиринт по одному, зачем все эти лишние трудности?» «Остынь, Лескар!» — Сойер поднял руки в успокаивающем жесте. «Чего ты закипела?» «Я закипела? Да ты только и делаешь, что придираешься ко мне. То я слишком слабая, то слишком глупая. Не пойти ли тебе в бездну, напарник? Все равно в лабиринте мы будем каждый сам за себя». «Слушай», — он склонил голову на бок, рассматривая меня, «если тебе так важно дотрахать этого кота, то я тебя не держу. Можешь идти». Мне действительно было важно дотрахать этого кота. Словами не передать, как меня мучили мысли о том, что моя близость с Кэрри была всего лишь досадным срывом с их стороны. И получить доказательство того, что я для них и правда что-то значила, мне было просто необходимо. «Нет уж», — огрызнулась я, — «закончу здесь, раз уж начала». Несмотря на то, что занятия в академии давно закончились и время близилось к ужину, народу в библиотеке было достаточно. И наша перепалка привлекла внимание. Я обосновалась за одним из столиков в читальном зале, и Сойер, будто нарочно решив меня довести, сел напротив. «Не могу понять, что с тобой не так, Лескар», — прошептал он. — «Ты ведешь себя так, будто тебе и слова плохого сказать нельзя. Думаешь, ты мисс Идеальность?» «Я знаю, что у меня полно недостатков», — раскрыв книгу, сказала я. «Но вовсе не обязательно тыкать мне ими в лицо». «Но если не тыкать, «То как ты станешь лучше?» — спросил он, и, подняв взгляд, я увидел на его губах усмешку. Салливан забавлялся, зля меня. «Только не говори, что не стремишься к совершенству». «Не скажу», — неожиданно успокоилась я. «Просто ты выбрал неправильную тактику. Мне нужно больше вдохновения и мотивации, а не вот это вот все». «Тогда вот тебе немного мотивации». Сойер посмотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. «Стипендия у тебя будет такая, что хватит и на хлеб с маслом, и на новые наряды, а к концу года сможешь накопить на недельный отпуск в одном из горных отелей Варгасов». Сумма, похоже, действительно была немаленькой. «И если деньги тебя не сильно интересуют, то вот еще информация к размышлению. Скоро начнется сезон дождей, и крыша Академии, по слухам, давно не знала ремонта. Страшно представить, что будет твориться на вашем чердаке». Я содрогнулась. Если бы у меня до этого не было мотивации, то после такого она бы точно появилась. Я покосилась на охранников, что молчаливыми тенями застыли в другом конце читального зала. Они, скорее всего, прекрасно слышали, о чем мы говорили, но на одинаково бесстрастных лицах не отобразилось ни одной эмоции. «Хорошо», — примирительно улыбнулась я. «Ты меня замотивировал. А теперь дай мне почитать». И, больше не обращая внимания на напарника, я погрузилась в чтение истории Кайтауна. В душе жила надежда, что в памяти отложится хоть что-то, и полученные знания мне действительно пригодятся в лабиринте. Я хотела спросить у Сойера, сколько осталось времени до общего сбора, но когда подняла голову, стул напротив был пуст. Когда и как Сойер Салливан покинул библиотеку, я не заметила.